Глава вторая. «Руслана Михайловна, здравствуйте!» Раздался в трубке знакомый старческий голос. Я подсознательно напряглась. «Доброго дня, Дмитрий Максимович!» Вежливо ответила я. «Роман Дмитриевич временно отсутствует. Что-то передать? Или связать вас напрямую?» «Нет, Руслана!» Посмеивался старик Львовский. «Я рассчитываю на личную встречу, дорогая моя. Подскажи-ка мне, милая, сколько времени у тебя займет дорога ко мне?» Я поняла, что на собственный телефон смотрю с диким удивлением. Сам Львовский-старший решил встретиться со мной. Это что-то новенькое. «Дмитрий Максимович, мне кажется, это не совсем уместно. Да и стучать на вашего сына я не намерена», — честно ответила я. «Русенька, за это я тебя и уважаю», — посмеивался старик. «А вот отказа не приму. Разве тебе сложно навестить старого больного человека?» С языка едва не сорвался вопрос. «Это вы ли старый да больной?» Но вовремя промолчала. Пришлось соглашаться на встречу. К тому же, признаться, мне было весьма любопытно причина, по которой старик пригласил меня к себе. В последнее время он часто приезжал в офис. Несколько раз я заказывала для шефа и его отца столик в ресторане. Думаю, у мужчин было достаточно времени, чтобы обговорить дела. А значит, Львовский-старший вызвал меня не для разговора о бизнесе его сына. О чем же тогда? Меня удивило то, что в просторной гостиной дома Дмитрия Максимовича за обеденным столом расположилась пожилая дама. Евдокию Руслановну сложно было не узнать. Особый антураж старушке придавала колода карт, которую дама раскладывала по бежевой скатерти. А увидев меня, бабушка Раттана широко улыбнулась. «Русенька, рада видеть тебя!» Прощебетала она милым голосом, словно мы каждый вечер пьем чай и гоняем сплетни об общих знакомых. «Присаживайся, я и стул для тебя приготовила». Бабуля указала морщинистой рукой на мягкий стул с подлокотниками и высокой спинкой. Сам Львовский уселся в кресло напротив нее. А я поняла, что день открытия еще не закончен. Скорее всего, сейчас женщина раскинет колоду и предскажет мне грандиозные траты. А если повезет, шикарную обновку, принца на белом коне и тур по Средиземному морю. В идеале вместе с конем и принцем. Но можно и без этой чудесной парочки. «Как поживаете, Евдокия Руслановна?» Вежливо полюбопытствовала я. «По-стариковски, дорогая, по-стариковски». Подмигнула мне бабуля. «Слышала, ты кофе очень уважаешь». В комнату тут же вошла экономка Львовского и внесла фамильный сервиз. Я сосредоточенно наблюдала за тем, как на столе передо мной появляется чашка с черным, словно ночь, кофе. А вот молока никто не предложил. Жмот, оказывается, папочка моего непосредственного шефа. Медленно перемешивала черную жидкость. Кофе на вкус оказался изумительным, но слишком горьким. Я бы и от сахара не отказалась. Но бабуля Ратти невозмутимо раскладывала свой пасьянс. А Дмитрий Максимович загадочно молчал. «Как твои успехи в Леогарде?» Вдруг спросил Львовский. «Нравится работать под началом моего сына? Не обижают?» Едва не поперхнулась горячим напитком. «Все-таки говорить будем за бизнес?» — усмехнулась я. «Говорить будем за личные дела», — подмигнул Львовский. «Скажи, Руслана, на что ты готова пойти ради исполнения самой заветной мечты? Она ведь у тебя есть, да? Мечта?» Я напряженно взглянула на старика. Перевела взгляд на улыбающуюся старушку. «Чёртовы махинаторы! В угол загнать себя я не позволю. «Мечта есть у каждого», — ровно произнесла я. «Покажите мне человеку, у которого ее нет». «Но не каждому мы можем помочь, да, Дусенька?» Ласково проговорил Львовский, глядя на старушку. «Согласна», — кивнула в ответ Евдокия Руслановна. «А я поняла, что моя жизнь круто изменится, даже против моей воли». Стоило ли верить старику? Ситуация не ясна. Черт, как же я умудрилась так запутаться, а? Эта мысль не отпускала меня до самого дома. Оказавшись в квартире, бросила связку ключей на комод. Голова буквально трещала и раскалывалась. Принять бы горячую ванну, да хорошенько выспаться. А утром, вполне возможно, я вновь почувствую себя человеком. Но удача отвернулась от меня. Это я поняла, как только прошла в гостиную. «Все еще взламываешь чужие дома, Влад?» Вздохнула я, рассматривая длинные мужские ноги, оказавшиеся на моем журнальном столике. «Чужие? Ты просто забыла дать мне запасную связку ключей, малышка!» Хохотнул Неверский, не особо торопясь убрать ботинки со стола, на котором были разложены бумаги. «Говори, что нужно, и убирайся, Влад!» Жестко бросила я. Присутствие Неверского в моей квартире не удивляло, но очень раздражало. Влад был последним, кого бы я хотела увидеть перед сном. А тем более вести с ним откровенные и задушевные беседы после напряженного рабочего дня. «Ты подумала над моим предложением, Руслана Михайловна?» Приступил к делу Неверский. «Подумала». Ответ прежний. Пожала я плечом и прошла на кухню. «Кажется, визит Неверского не будет быстрым. Или я плохо знаю этого мужчину?» «Твой отец не становится моложе, Рус!» Вздохнул Влад и вошел вслед за мной на кухню. Я ждала, пока кофемашина выдаст необходимую мне дозу ароматного напитка и поможет сохранить трезвость мыслей, несмотря на адскую головную боль и душевные метания. Услышала тяжелые шаги, а затем... прохладные ладони накрыли мои плечи. Не сказать, что прикосновения были противные, но я не ждала их и не собиралась принимать. «Влад!» — начала я, вздохнув. «Руслана, малышка!» — настойчиво проговорил Влад. «Все станет легче и понятнее. Давай говорить начистоту. Ты женщина, а мир бизнеса — мужская стихия. Твой отец стареет, тебе нужно прикрывать тылы. А я помогу, ты ведь знаешь, что я...» «Знаю, Влад, и именно поэтому отказываюсь от твоей помощи», — решительно заявила я. «Я никогда не смогу ответить тебе так, как хочешь ты». «Руслана, дай нам время, и все придет», — не сдавался Неверский. «Уходи», — тихо попросила я. Влад застыл за моей спиной. Его ладони, удерживающие меня за плечи, напряглись. Пальцы сжались почти до боли. Но я не собиралась сдаваться. Влад, пусть и был красивым, успешным молодым мужчиной, все равно являлся совсем не тем, с кем бы я хотела создать семью. Неверский, преодолев мое сопротивление, поцеловал меня в висок. Эта игра продолжалась довольно долго, уже несколько лет. Влад наступал, а я держала оборону. И пока что справлялась отлично. Однако Неверский прав. Отец не молодеет, и он не оставит свою империю мне. Ему нужен наследник, мужчина. И в настоящий момент не было кандидатуры лучше, чем Влад Неверский. Крестник отца, сын лучшего друга семьи и партнер по бизнесу. Влад ушел из моей квартиры. Машина сообщила о том, что бодрящий напиток готов. Но я не шевелилась. Смотрела прямо перед собой. Выходит, старик Львовский и Евдокия Руслановна правы. Других вариантов у меня нет.